Глава 23. Надя. Внутри все упало. Надежды, которые я возлагала на эту встречу, вмиг рассыпались, как карточный домик. Мои догадки оказались никчемным и глупым заблуждением. И, похоже, я готова была услышать только удобную правду. «Очень жаль», — выдавила я, пропитанная гадким разочарованием. Я надеялась на другой ответ. «Надя, это не значит, что я сливала информацию или заключала с ними какие-то сделки». Растерянно уставилась на Ольгу Валерьевну. «Но вы же сами только что сказали. Я не понимаю». Она поджала губы и посмотрела в сторону, словно собираясь с силами. «Моя вина лишь в том, что я была слишком самонадеянной. За это и поплатилась. Но что бы я тебе сейчас не выложила, это уже не исправит ситуацию». Поэтому не вздумай после услышанного как-то использовать информацию, пытаясь заступиться за меня. Ты поняла, Надя? «Расскажите мне, что случилось», — настойчиво попросила я, игнорируя ее наказ. Женщина шумно вздохнула и откинулась на спинке стула. «Ладно», — начала она, понизив голос. «До меня дошли слухи, что Техноград проявляет подозрительную активность. Они нацелились на наших корейских партнеров, точнее, на их оборудование, которое потом хотели перепродать китайской корпорации. Схема мутная, но я почуяла неладное. Подумала, что смогу сработать на опережение. Я же опытный аналитик, черт возьми. Вот и встретилась с их представителем, рассчитывая вытянуть информацию». Я слушала, затаив дыхание. Ольга погладила свои плечи, будто замерзла, а ее взгляд отразил потухший энтузиазм. «Так вам удалось что-то узнать?» «Почти», — горько усмехнулась она. Он был осторожен, но намекнул, что у них есть свой человек в нашей компании. Я собиралась копать дальше, но не успела. Кто-то уже слил информацию о корейской сделке, а также донес Радову о моей встрече с конкурентами, и все. Улики, переписка, переводы на мой счет появились будто из воздуха. Я до сих пор не знаю, как они это провернули. «То есть?» — медленно проговорила я, переваривая ее слова. «Кто-то знал, что вы копаете, и прикрылся вами?» «Именно. Ведь даже если бы я была информатором, какой смысл сливать меня после обмена?» — резонно заметила Ольга Валерьевна. «Возможно, они сразу что-то заподозрили, возможно, я просто подвернулась вовремя. Но итог один. Кто-то в компании работает против Радова и неплохо себя чувствует. Могу лишь предполагать, что это кто-то из высших, возможно, даже из совета директоров. Но у меня нет доказательств и конкретных имен. Только мои слова. А они сейчас ничего не стоят». «Нет, стоят», — возразила я, подавшись вперед. «Ольга Валерьевна, вы должны рассказать Роману все как есть. Я уверена, он вас выслушает. Годы преданности — немаловажный аргумент. Кроме того, предатель ведь до сих пор находится в компании. Ваши показания очень важны». Она посмотрела на меня со снисхождением. «Надя, это плохая идея. Радов мне не поверит. Я должна была сразу держать его в курсе своих действий. А так получается, что все произошло за его спиной. Это подозрительно». Я негодующе отвела взгляд, почувствовав укол совести, потому что прямо сейчас делала то же самое, принимала решение за его спиной. «Но что с вами будет?» — вдруг спросила упавшим голосом. «Вы думали об этом?» Женщина повела плечом. «У меня есть план и хорошие связи в адвокатской конторе. Как-нибудь выкручусь». «Но репутация будет загублена», — дополнила я. «И дальнейшая карьера. После этой истории вам же будет очень трудно устроиться в приличную компанию. Конечно, откровенный разговор с Романом Давидовичем не гарантирует ничего, но я думаю, это единственный шанс что-то изменить». Ольга молчала, глядя на свои руки. Я видела, как она борется с собой, с усталостью, с сомнениями, с чувством, что все потеряно. Наконец она ответила: «Я подумаю». Встретившись с моим взглядом, женщина решительно поднялась из-за стола. «Мне пора». Я поднялась вместе с ней, больше не смея задерживать бывшую начальницу вопросами. «Еще раз спасибо, что согласились навстречу». «Да, только бы это никак не навредило тебе», — хмуро произнесла она, надевая пальто. «Больше не пытайся что-то выяснить по этому делу, Надя, иначе точно попадешь в беду». Опустив взгляд, я послушно кивнула, а Ольга Валерьевна неожиданно добавила, смягчив тон: «И спасибо тебе за глупую, но самоотверженную попытку отстоять меня». «Я ничего такого не сделала». «Все равно приятно, что ты сохранила обо мне лучшее мнение, несмотря ни на что». Она покровительственно тронула мое плечо, и я смущенно улыбнулась. «Береги себя». «Хорошо, вы тоже». «Я не только про работу», — неожиданно вставила Ольга, «но и насчет твоих отношений с Романом». Тело бросило в жар. Я неловко отстранилась, вцепившись в край толстовки, и пробормотала: «Что вы имеете в виду?» Женщина посмотрела на меня с легкой улыбкой, не насмешливой, а скорее понимающей, как будто разгадала секрет, который я пыталась спрятать. «Только не отрицай, Надя. Для меня давно все очевидно», — сообщила она, понижая голос. «Тем более я не осуждаю. Лишь хочу предупредить тебя. Будь осторожнее». Внутренности сжались. Ее слова ударили как обухом, и я насторожилась, чувствуя, как учащается пульс. «Почему?» — выдохнула, едва справляясь с дрожью в голосе. Она отвела взгляд к запотевшему окну кафе, будто подбирала слова. Свет от фонаря снаружи отражался в стекле, рисуя на ее лице тени. А я строила экстренные догадки. Это из-за нашей разницы в статусе? Из-за конкурентов? А может, у Романа есть какой-то секрет? «Не думай, ты хорошая девушка», — начала Ольга Валерьевна, вновь встретившись с моими глазами. «И я уверена, что Роман, как человек избирательный, ценит вашу связь. Вот только возвращение его бывшей жены может все осложнить. Ты ведь знала, что она вернулась в Россию». Оторопев от услышанного, я отрицательно качнула головой. «Нет», — глухо выдала, — «я даже не в курсе, что она уезжала». Женщина кивнула, словно ожидала этого ответа. Да, это случилось сразу после развода, хотя Ольга всячески сопротивлялась разрыву. Ее, кстати, тоже зовут Ольга. Радов выбора ей не оставил. Она уехала в Европу и планировала начать там новую жизнь, насколько мне известно. Но, видимо, ничего не вышло. «Почему же вы думаете, что она вдруг начнет вмешиваться?» — спросила я, стараясь звучать спокойно. «Потому что хорошо ее знаю», — отрезала Ковалева, и в ее голосе мелькнуло сожаление. «Ольга связалась со мной, как только приехала. И вовсе не для того, чтобы справиться о моих делах. Ее интересовал Роман. Точнее, она надеялась, что я осведомлена о положении его личных дел, раз уж мы работаем бок о бок». Я уставилась в пространство, ощущая, как в груди сворачивается тревога. Кофейный аромат кафе, еще недавно уютный, теперь казался душным. «Не волнуйся, Надя», — добавила Ольга Валерьевна, заметив мое смятение. «Я ничего не сказала. Ни о тебе, ни о ком-либо еще. Считаю, не мое дело лезть в чужие отношения. Да только, боюсь, Ольга не успокоится, и намерения ее лично мне очевидны. Она хочет вернуть мужа». Я сглотнула, пытаясь унять панику. Но Роман говорил, что их брак закончился еще до развода. Женщина повела плечом, но ее взгляд был тяжелым. «Я не могу говорить за Радова. Он человек принципиальный и слов на ветер не бросает. Но пойми, Надя, их связывали годы. Это не вычеркнешь так просто из жизни. Ольга знает, на какие рычаги давить, чтобы добиться своего, и она крайне непредсказуема. А ты для нее, ты можешь стать помехой на пути к цели». Ее слова повисли в воздухе, такие тяжелые, как грозовые тучи. Я хотела возразить, сказать, что Роман выбрал меня, что мы вместе. Но в горле застрял ком. Так ли я была в этом уверена? Каковы мои шансы рядом с женщиной, которая долгое время оставалась ему ближе всех, которая делила с ним жизнь, дом, планы. А кто я? Девушка, подвернувшаяся однажды на презентации, без статуса, опыта, с кучей сомнений и тайн. «Спасибо, что сказали», — выдавила я, избегая зрительного контакта. «Я буду осторожнее». Ольга Валерьевна кивнула. «Надеюсь, все будет хорошо», — сказала она добрым тоном, почти по-матерински. «Не нужно бояться, просто держи ухо востро. Доброго вечера, Надя». «До свидания», — пробормотала я, глядя, как женщина уходит. Ее слова роем застряли в голове, заглушая все остальное. «Бывшая жена, возвращение, помеха». Мир словно вмиг сузился до одной точки. Страха, что наши с Романом отношения обречены. Казалось, все уже трещит по швам, и нет шансов выстоять перед новыми испытаниями. Мысли скакали, как искры, пока ехала в такси домой, затем в стенах квартиры, где осталась наедине с собой. То меня пронзали сожаления за то, что отказалась от ужина с Ромой, когда представляла, как мы могли бы поговорить и, наконец, вернуть тепло. То я убеждала себя, что, может, и не стоит надеяться на будущее с ним. Слишком много препятствий между нами, слишком много противоречий. Я включила телевизор, надеясь хоть немного отвлечься, но новости о бизнесе только напомнили о проклятом технограде и предателе которого Ольга так и не вычислила. Выключила. И тут же тишина навалилась, как душное одеяло. Я заснула с тяжелым сердцем. Сон был тревожным, рваным. Мне снился Рома. Он стоял в темной комнате на расстоянии и смотрел на меня с отчуждением, причиняющим боль. Я тянулась к нему, хотела обнять. Однако мужчина не позволял приблизиться. Его голос звучал холодно, словно резали как ножи. Но я не могла вспомнить, что именно он говорил. Только чувствовала слезы и жгучую обиду. Утро встретило меня разбитым состоянием. Внутри царил какой-то хаос, смесь вины, страха и смутной надежды. Сегодня я еще больше корила себя за встречу с Ольгой, за ложь Роману и за то, что вообще влезла в эту историю. Игла стыда колола каждый раз, когда я вспоминала его сообщение «Дождись меня». Он хотел побыть со мной, а я выбрала упрямство. Но сожалеть было поздно. Собираясь перед зеркалом, я недовольно смотрела на свое отражение. Бледная какая-то, уставший взгляд, встревоженный вид. Я выглядела как невротичка, страдающая бессонницей. Душа металась от желания позвонить Роману. Очень хотелось услышать его голос, убедиться, что между нами все хорошо и все еще наладится. Может, даже признаться ему не во всем, но хотя бы в том, что скучаю. Накрутив себя до предела, я вдруг схватила телефон и набрала его номер. Гудки тянулись бесконечно. И с каждым мои пальцы все сильнее сжимали корпус, а сердце билось все громче. «Да?» Его голос строгий, но такой родной, ворвался в уши. Я выдохнула, словно с плеч свалился камень. «Доброе утро», — отозвалась с трепетом. «Здравствуй. Я не отвлекаю?» — уточнила я, теребя воротник блузки. «Я слушаю, Надя. Что ты хотела?» В его голосе проскальзывал холод, но я всячески старалась на это не реагировать. «Прости, что вчера не смогла встретиться», — неловко начала я. «Я правда хотела, но обстоятельства сложились неудачно. Подумала, может, сегодня пообедаем вместе, если ты, конечно, не занят. Нам нужно поговорить». Я ждала, затаив дыхание, но ответ Ромы ударил, как пощечина. «Боюсь, сегодня у тебя будет еще больше дел, чем вчера». В груди полоснуло. «Что это значит?» Вырвалось у меня, и голос дрогнул от обиды. Щеки запульсировали жаром. Неужели он так злился из-за моего отказа? То, что встречалось с Ольгой у меня за спиной, было хреновой идеей. В ушах поднялся звон. Я замерла с открытым ртом, ощущая, как кровь приливает к голове. «Собирайся и выходи. Алексей уже ждет», — добавил он и сбросил вызов. Опустив телефон, я уставилась в одну точку. Паника накатывала волнами, холодными и липкими. Голос Ромы, резкий и ледяной, звучало в голове как приговор. Как он узнал? Кто ему сказал? Ольга? Нет, она бы не стала. Тогда кто? Машинально схватив сумку, я тут же уронила ее из дрожащих рук. Выпрямившись, поймала свое отражение в зеркале, перепуганное, белее листа, с широко распахнутыми глазами. Что я наделала?